Неужто он так злопамятен, что не забыл, как на пароходе Тютчев в обед все заказывали по 100, а он, Рыжов, обуянный студенческой гордыней, из куража заказал 150? А то был чистый спирт. И он, хлебнув, мгновенно запьянел и даже, помнится, хотел сгоряча вмазать вот этому товарищу, знатному чаеводу, своему нынешнему строгому и благодетельному начальнику. Жаль, конечно, что об этом Улитин не забыл, держит в памяти, хотя с тех пор уже набежала давность. А вот о другом, куда более важном, он все-таки забыл, как, впрочем, забыл и сам Алексей, да ему напомнила сегодня по телефону Клара Истомина. Он обернулся у самой двери, но его опять подстерегал прямой и темный взгляд Улитина. «Я помню», — сказал Семен Ильич. «Ты ведь о Печоре?» «Я не забыл, я помню». Он ушел сразу, как только получил свое. Ладно, тут в редакции никто не держал под контролем, когда он приходит на работу, когда уходит, практикант. С него какой спрос? Он ушел пораньше, чтобы Вась-Вась не мог застать его. Теперь, после беседы с редактором, он был вправе избегать всякой пьянки с Бубеевым. Он обязан был щадить и жалеть его. Хотя, по совести говоря, было тяжко представить себе, как Вась-Вась в конце рабочего дня сойдет вниз, тронет ручку двери, а она не поддастся, он еще подергает, что за черт, постучит, послушает, заглянет в замочную скважину, никого, выругается, поцелует пробой и пойдет домой. Впрочем, сегодня намолот был у всех, так что догадался Алексей, в любом случае Бубеев доберется домой поздно. И еще он торопился на базар. Этот базар, обнесенный забором, а вдоль забора, внутри, застроенный бревенчатыми лавками, на подмостях, был виден отсюда с горы, пока он спускался. Он шагал, ощущая на груди приятность оттопыренного и тугого кармана. Как было не вспомнить сейчас с усмешечкой совсем недавнее, как минувшей зимой, когда какая-нибудь из прелестниц своего либо чужого института назначала ему свидание. А он томился безденежьем. Ну, не то чтобы в кино сводить, 2 билета по трешке, или на каток 2 рубля, или просто довезти потом до дому, проводить на трамвае, на метро, туда-сюда, ₽6. А у него подчас и того не было. Совершенно не было карманных денег. Тогда он тихонечко, хотя никого не было дома, приоткрывал дверцу буфета, запускал руку и умыкал из теткиной сахарницы 3-4 куска пеленого сахара, полученного по карточкам, и в толпе возле булочной на разгуляе сбывал эти кусочки тишком из рукава в рукав по 5 за штуку. Обычная такса. И на эту выручку ехал кавалерствовать, гусарить, а даже вспомнить смешно. Он вспомнил об этом еще и потому, что теперь, когда сама собой отпала пьянка с Бубеевым, и стало ясно, что предстоит другое свидание, что нынче вечером он будет в слободе у Клары Истоминой, он мог быть вполне спокоен, мог с полным сознанием своего достоинства ничем не терзаться в предвкушении этого свидания, а не лазать по чужим сахарницам. Базар кишмя кишел. Но он заметно отличался от тех базаров, которые случалось видеть Алексею даже в эти послевоенные и скудные времена. Тут не было ярких и сочных красок, присущих летней поре, ни пламени спелых помидоров, ни прохладной зелени молодых огурцов, ни пестрых пучков редиски, столь плотных и ладных, что кажется, будто редиска так и растет пучками, гроздями, что твои орехи, ни насквозь просвеченных солнцем листьев салата, ни заточенных на конус, как авиабомбы, синих баклажанов, ни петушиных перьев, лука, хотя, если подумать, от чего бы не произрастать здесь луку, вон какая стоит теплынь, ни влажной россыпи клубники, ни сухой россыпи абрикосов, ни икряной россыпи красной и черной смородины, ни яблок, сводящих скулы одним своим видом, ни поздней примятой и сладкой черешни, ничего не было тут. Не росло или еще не выросло, или пока не сажали. И никто другой не привез сюда этого товара из иных краев, знойных и щедрых, потому что путь сюда очень длинный и долгий, кружной и накладный. Север он севера есть, как бы подсказывал всем своим видом этот базар, не обессудьте. Лишь в ближнем к воротам ряду Алексей заметил мужика, торговавшего рыбой. Снулые щуки и ези лежали на вытяжку поперек стола. Наловил, как они с Егором, и вынес продавать, сам бы ел, да деньги надо. А еще старуха продавала из ведра стаканами